из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Истинно говорю вам, невозможно служить Творцу и группе. Не сможет человек служить двум Господам, иначе чем будет ненавидеть одного и любить другого, или же привяжется к одному, а будет пренебрегать другим. Не сможете служить Элоким и имуществу. Читайте в Писании еврейский текст. О чем говорит здесь Йешуа? Общее значение слова – это имущество, достояние, деньги, богатство. И, конечно же, человек, который служит деньгам, направляет все свои силы на достижение богатства, не может служить Элоким. В духовном, как мы знаем, нет немного этого и немного того. Все самое глубинное намерение должно быть направлено на служение единому Творцу. И вот, а теперь приглядимся внимательно на само слово «мамон» на святом языке, как образовано слово «мем», «мем», «вав» и «нунсафит». Основанием ему послужило слово «амон», означающий «толпа», «масса», «множество», «черень», «шум», «гамон», и для передачи того, что появляется, исходит из... Перед этим словом добавляется приставка «мем», означающий «из». То есть «хамон» добавляется «мем», и означающий «из». На русском языке это предлог «из». Затем это первая буква «мем» по законам святого языка вобрала в себя слабую согласную «хей». Отсюда написание слова «мем», «мем», «вав» и «нун» из толпы, из множества и так далее. И вот так как толпа, масса живет только желаниями получать ради себя, то это слово «мамон» приобрело и все перечисленное высшее значение слова, имеющее отношение к этому желанию – имущество, достояние, деньги, богатство. Но Йешуа говорит о «хамамон», об определенном «маном», на что указывает определенный артикл «хей». Дело в том, что любая форма группового объединения – толпа, масса, множество, черень и так далее – по определению непременно назначает себе служение какому-то божеству или идолу. Это приобретает у них всевозможные разновидности идолопоклонства. И вот общий всем группам, религиям, духовным течениям и так далее идол называется на святом языке именем «хамамон». В каждой группе он приобретает свою особую, принадлежащую данной группе форму и содержание поклонения или служения. Есть чисто идолопоклоннические группы, а есть и такие, и их подавляющее большинство, которые берут нечто от служения добру, Творцу, примешивая к этому групповое служение своему частному мамону. То, о чем я сейчас пытаюсь передать, простыми словами, еще никогда не было высказано вслух. А поэтому приложи здесь все свои усилия и внимание, чтобы раскусить этот орешек и принять в себя это раскрытие тайны слов Йешуа в самую глубину твоего сердца. Не будем вдаваться в аспект чистого идолопоклонства ибо там вовсе нет никакого служения Творцу, ни в какой форме. Остановимся только на тех видах служения идолу, в наше время лучше именовать это культом, в которых есть как бы элементы служения и Творцу. Хотя на самом деле и эти факторы служения, они только ради себя. Рассмотрим, например, религию христианства. Они признают Библию, Тору, пророков и часть Писания. Они признают единого невидимого Творца, хотя и добавляют в своем служении еще его Сына и Святого Духа. Другими словами, они служат высшей точке управленцев. Другими словами, они служат высшей тройке управленцев, трем членам ЦК. Но и это не страшно. Ведь сказали мудрецы Торы, что не евреи могут иметь и своих идолов наряду с верой в единого невидимого Творца. Им это дозволено, но еврею ни в коем случае. А поэтому и не еврею по мясу, занимающимся внутренней Торой, Кабалой, не дозволено верить в Двоицу, в Троицу и т.п., а только в невидимого Творца и невидимого Иешуа, полностью принадлежащего самому Творцу. Да, и Святой Дух исходит только от самого невидимого Творца. Поэтому нет абсолютно никакой Троицы, и надо служить только самому Творцу. Об этом предупреждает нас и сам Иешуа. Не сможете служить Элоким и деньгам. А где же у него остальные два члена Центрального комитета? Они остались только в головах и буйном воображении отцов церкви. Они же постоянно твердят, что надо служить церкви. Ведь сама Троица, она где-то высоко в небесах. А здесь на земле служи церкви, организации, группе, которая накладывает на тебя все возможные формы бремени, называя это служением. Да, и это было бы куда ни шло. Но вот христианские отцы, богословы, добавили к служению Творцу, пусть даже вкупе с еще двумя акционерами, нечто совсем неподобающее, относящееся к их особой форме идолопоклонства. Поправляюсь. Культа. А именно поколение иконам, по поклонению иконам, мощам их святых, статуэткам Матери Богородицы, каким-то крестам какого-то первозванного или первозвонного и всячески, и всяческим другим предметам религиозной утвари и их ритуальной службы. Вот это часть их служения. Это и есть служение их разновидности мамона. И не подумай, что я стану защищать служение евреев. Ни в коем случае. Ведь мы изучаем хохмат, эмет, мудрость истины, а не какую-то, пусть даже самую возвышенную, монотеистическую форму служения мамону. Ведь Иешуа предупреждает нас, что никак не сможете служить Творцу и своему мамону. Во времена мудрецов Торы это было еще дозволено не евреям по мясу, но теперь, накануне прихода Машиаха, и им свыше уже запрещено совмещать свое служение Творцу со своими частными разновидностями мамона. А поэтому нечто подобное мы найдем и в служении евреев. Поклонение могилам праведников, ношение всякой, выделяющей их религиозной одежды, бороды и бакенбардов, ритуальные принадлежности, включая все их молитвенные, все их молитвенные накидки, накидки на тело, материальные тфилины, их манера соблюдения кашрута, дозволенной пищи и так далее. Все это направлен на служение Мамону еврейскому. Наряду по служениям Мамону, наряду по служениям самому Творцу. И у них есть таким образом целый арсенал предметов культа их Мамону. И поэтому у каббалистических групп и течений есть нечто подобное. С одной стороны, они изучают источники каббалы, Зоар, Эц Хаим, Тес и так далее, казалось бы, относящиеся к служению Творцу. Но связывают они все это с их культовым служением. И этих проявлений культа легионы. Одним из самых выраженных служит культ под названием «Мировое Кли». Кли Мамона. Это служение группе заменяет у них служение одному и единому невидимому Творцу. А теперь вернемся к слову «Мамон» и рассмотрим его значение еще с одной стороны. Во времена Йешуа в стране Израиля и в особенности в Галилее, в святом языке уже присутствовало какое-то количество слов, заимствованных из греческого языка. И это понятно после столь длительного периода притеснения их греками. И вот одним из заимствований было словечко «мон», сокращенное от «моно», от греческого «монос», «единый», «единственный», «один». А так как на святом языке слова не могут оканчиваться на гласные, то это словечно стало у них «мон». С тем же общим значением «единый», «единственный», «один». И вот «амон», «толпа», «масса», любая и каждая форма группового культа по своей природе возмущается против единого, единственного и одного. И они спрашивают с насмешкой, что это мон? Что это все для нас, единый, единственный и один? Отсюда и получилось это слово «мамон», что это за «мон», что это за «единый», «единственный» и «один», что нам до него. Ведь их служение, служение легиона, множеству, мировому кли, мы завоем, мы завоюем весь мир. И так далее. Для каждой и всякой группы Творец на самом деле посмешище, хотя они зарабатывают на нем гигантский мамон. Я как-то получил сообщение от одной из наших бывших русскоговорящих форумчанок, где она цитировала письмо к ней от Бней Барух. И вот оно. Человек, пренебрегающий товарищами, не получает от них желания и важность цели. Нет кли для одиночки. Мы словно сидим за общим столом. Этот стол – малхут, мира ацелут, шхина. Что человек положит на общий стол, что вложит в общую связь, то духовное он обретет. Так он должен сделать много действий, пока они не накопятся и раскроются ему. Если же я не участвую в жизни группы, то моя сила противоположна ей. В результате меня отталкивает от стола моя собственная сила и общая сила, которая намного мощнее. Меня просто отбрасывает наружу из-за того, что я пренебрег единственной возможностью, имеющейся в моем распоряжении. Это очень нежелательно. Как же справиться, как же справиться с этим отторжением, при котором я отмахиваюсь от группы и группа. И группа отталкивает меня. Поэтому отталкиванием мне показывают, какие усилия от меня требуются здесь и сейчас, чтобы удержаться. Здесь раскрывается зло. И если после вопросительного знака меня действительно отбрасывают в сторону, значит, это настоящее отторжение. Если же задавшись вопросом, я прикладываю усилия и возвращаясь к столу, то отторжение превращается в приглашение к единству. Конец цитаты. И вот я тогда так ей ответил. Все это слова, за которыми нет никакой индивидуальной духовной работы. Группа – это уход от работы над собой. Группа может, Рав поможет, царь поможет, Гитлер поможет и так далее. Все это подобные в ряду вещи, даже если исходят из того, что осмеливаются называть каббалистической группой. Нет, это все красивое, социально приукрашенная ложь. Нет и не может быть группового или мирового кли. Оно есть только в воображении лидера тот или иной группы. Для Гитлера мировое кли – это арийская нация. Для Троцкого мировое кли – это диктатура пролетариата и так далее. А для ученого-каббалиста мировое кли – это мы, каббалисты, государство каббалы и тому подобное, групповая ересь, отделяющая, отталкивающая этих ученых-каббалистов от остальных групп и индивидуумов, не относящихся к ним. Другими словами, от остальных творений Творца. Это и есть настоящее отторжение. Истинный каббалист не расплескивает вовне свою принадлежность к каббале. Он не считает себя каббалистом, ибо любое отношение себя к тому или другому течению, религии, учению народа и т.п. – это предвзятость, отделяющая человека от всего общего, принадлежащего миру, что и по сути должен найти в самом себе. И поэтому не групповое, а только личное, внутреннее духовное единение и видит Творец. Я обязан любить любое и каждое создание Творца одинаково и ни в коем случае не дифференцированно. Например, если человек еврей, то должен учиться с болью в сердце, любить и всех арабов, особенно палестинцев, которых, ему кажется, просто невозможно даже уважать. А если человек антисемит, то должен работать над тем, чтобы полюбить истинно каждого еврея, хотя и видит воочию, что тот пренебрегает своей избранностью, Творцом, и приносит в мир зло, вместо причитающегося ему добра и так далее. Никакого внутреннего единства в группе нет и быть не может, а ее членам просто удобно вместе. Помогают ногами и руками, так что им никакой кризис ни почем. А все, что я опираюсь в этом моем ответе, еще раз, и все, на что я опираюсь в этом моем ответе, в общем плане, это не мое мнение, а исходит из высшего духовного принципа. Творец видит только индивидуальное сердце отдельного человека, только его индивидуальные кли. Истинно говорю вам, невозможно служить Творцу и Мамону.